Глава 63. Этот вечер стал одним из самых прекрасных в моей жизни. Хоть волнений и неприятных ситуаций было выше крыши, но все закончилось хорошо, и у меня сложилось впечатление безопасности. Подумалось, что если на моей стороне такие могущественные маги, как леди Аделаида и лорд Россиус, то все будет хорошо. По крайней мере, я хотела себя утешить этим и даже приободрить. «Если никто не возражает, я заберу свое сокровище», объявил Стивен, увлекая меня в сторону лестницы. «А то тут столько всего волнительного, а моей девочке нельзя нервничать». «О, моей девочке!» Я разомлела. Глаза леди Аделаиды засветились пониманием и счастьем за нас. А вот лорд Россиус посмотрел как-то странно, отчего я насторожилась. «Ох, не верю я этому демоническому папеньке, хоть он и растекается медом у моих ног». Ухватив меня за руку, Стивен устремился к лестнице. Я пошла следом, ощущая взгляды в свою спину. Впервые нам предстояло провести ночь вместе почти легально, ведь до этого по утрам мы разбегались по своим комнатам. Что-то мне подсказывало, что в этом мире не принято, чтобы до свадьбы мужчина с женщиной проводили время в одной постели. Но у нас ситуация была несколько неординарной. Мы ждали сына. Оттого все должны были понимать, что его не принесет аист, и в капусте искать тоже не придется. Все здесь люди взрослые и знают, как зачинаются дети. Заведя меня в комнату, Стивен затворил дверь и тут же сгробастал в охапку, уткнулся лицом в мои волосы и проговорил: «Спасибо большое за сына. Ты даже не представляешь, как я счастлив. Ничего более прекрасного не могло случиться в моей жизни». Я чуть не прослезилась. А ведь прежде думала, что подобное признание мужчины можно услышать лишь в женском романе, либо в мелодраматичном сериале. Впрочем, я и сама стала частью такого романа, только наяву. «Мое счастье так же велико, как и твое», — призналась я, — «но как-то неожиданно все». «Отчего же неожиданно?» — нахмурился он. «Разве в вашем мире женщины беременеют иным образом?» «Нет, таким же», — рассмеялась я. «Просто я настолько потеряла голову от происходящего с нами, что ни на секунду не подумала о последствиях». А ведь глупо было не подумать. Да уж, счастье лишило меня разума. Иного пояснения у меня просто не было. Впрочем, я ни о чем не жалела. Не выпуская меня из рук, Стив опустился на колени и поцеловал в живот. У меня аж глаза закрылись от переполняющего меня умиротворения. Происходящее походило на сказку. Стив прижался лицом к животу и какое-то время молча стоял на коленях, словно боялся пошевелиться. А я в это время пыталась унять дикий прилив счастья и грохот собственного сердца от переполнявших меня эмоций. Когда Стив поднялся, я увидела его горящие глаза, и тут же губы возлюбленного завладели моими губами. У меня аж голова закружилась от удовольствия, и я застонала, даже покачнулась, но меня крепко держали мужские руки. Стив подхватил меня и отнес на кровать, положил бережно, как ребенка, и сел рядом. «Нам надо пожениться в ближайшее время», — сообщил он. «Разве это возможно?» Я вернулась к той неблаговидной реальности, которая замаячила на периферии моего сознания. «Если кто-то посмеет возражать, значит, обвенчаемся тайно», — с жаром воскликнул он, но тут же спросил мое мнение. «Ты же не против?» «Я-то не против, но против этого оба наши мира — и все те, кто стремятся депортировать меня». «Давай решим эту проблему позже», — предложил Стив. «А по мне, так вначале нужно решить ее, а потом уже строить планы на будущее», — отметила я. «Возможно. Но я не могу мыслить о том, что что-то может помешать нашему счастью. Только от нас самих это не зависит. Тот старичок, что приходил с Робертом, и сам Роберт предсказывают страшные вещи. Стоит нам ослушаться их, как рухнут оба мира». «Не напоминай об этом». «Даже если не напоминать, то что меняется? Они правы, в случае краха не выживем и мы сами. Я не готова уничтожить оба мира ради нашей любви. К тому же она погибнет тоже под руинами миров». «Я тоже не готов, но знаю, что не смогу расстаться с тобой», с упорством капризного ребенка заявил Стивен. «В ближайшие дни мы что-то решим по этому поводу, так что не волнуйся. Неразрешимых ситуаций не бывает». Он снова поцеловал меня, увлекая за собой в страну сказочных грез.